Глава вторая. Смерть на перекрестке. Первое. С ним такое уже случалось? Ясухиро-младший стоял у дверей. Обуться и покинуть додзё он не спешил. Горела последняя лампа у входа. В ее свете Цуёши выглядел суровым и задумчивым. «Вы не слишком торопитесь, Рейден-сан? Мне некуда спешить». «Тогда я бы попросил вас задержаться». Сейчас он явственно демонстрировал, что обращается ко мне как самурай к самураю. Отношения учителя и ученика покинули нас. А кто я, если не ученик? Когда Трюмон Рейден не ученик, он младший дознаватель службы Карпа и Дракона, вот кто! С радостью, Цуёши-сан. Хочет попросить меня об одолжении? О чем-то имеющем касательство к службе? Если так, наш первый поединок может считаться взяткой или нет? Кстати, против взяток я ничего не имею. Получать их приятно, а давать полезно. И законом не запрещено. Просто интересуюсь. Как вы считаете, Рейден-сан, забота о родителях – это добродетель? Без сомнения. А если сын проявляет заботу без ведома родителя? Думаю, и в этом нет ничего дурного. Чтобы очистить пятно с отцовского кимоно, не обязательно спрашивать позволения отца. Хороший ответ. Цуёши кивнул. Похоже, он соглашался не столько со мной, сколько со своими собственными мыслями. На меня он не смотрел. Даже отводя взгляд, делал это не так, как во время поединка, когда следишь за противником краем глаза. Ясухиро-младший пребывал в отчаянных сомнениях. Правильно ли он поступает? Быть может, это бестактный вопрос. Задайте его, Цуёши-сан, и мы оба узнаем, так ли это. Я улыбнулся сыну сенсея. На миг я ощутил себя старшим, ободряющим младшего. Приятное чувство, не скрою. Впрочем, оно быстро прошло, сменившись жгучим стыдом. Цуёши открылся мне. Хочет поделиться сокровенным, а я надуваюсь от гордости, как пузырь. Вот оторвет он мне в следующий раз руку и правильно сделает. Скажите, вы сами когда-нибудь так поступали? Заботился об отце за его спиной? Против его воли? Да. Я совершил много худшее, Цуёши-сан. Простите, не верю. И зря. Я донес на своего отца властям. Да, я это сказал. И ничего? В смысле, ничего страшного со мной не произошло. Сердце не разорвалось, язык не отсох. Сделать такое врагу не пожелаешь. А признаться, поделиться, запросто, как оказалось. Я даже облегчение испытал. Донесли? Я считал, что исполняю свой долг. Я до сих пор так считаю. К счастью, все закончилось хорошо. А что ваш уважаемый отец? Он не отрекся от вас после этого, не выгнал из дома? Нет. Это воистину чудо. Мне кажется, что я слышу одну из легенд древности. Чудо? Легенда? Это чистая правда. Более того, сейчас у нас отношения с отцом лучше, чем были раньше. Благодарю за откровенность, Рейден-сан. Да, обратиться к вам было правильной идеей. Теперь я это понимаю. Цуёши замолчал. Хотел продолжить, но не знал как. Я решил ему помочь. Вы беспокоитесь о своем отце? Да. Тени бродили по его лицу. Опечаленный демон стоял передо мной. Мне хотелось погасить последнюю лампу, ударить по ней ногой, но это вергло бы нас в полную тьму. Он не желает вас слушать? Вы не решаетесь с ним объясниться? И то, и другое. Я пытался, но вскоре прекратил попытки. Он словно стеной отгородился от меня. От матушки. С ним такое уже случалось? Нет, никогда. По крайней мере, на моей памяти. Многое вам уже известно, Рейден-сан. Цуёши обвел рукой пустой зал. Во-первых, мой отец совсем забросил додзё. Да, я заметил. Во-вторых, он подвел вашего уважаемого отца. Не явился на встречу с господином Хосимото. Я был вынужден принести за него извинения. Изменилось ли что-то еще в поведении сенсея? Я сделал вид, что история с господином Хосимото оставила меня равнодушным. Она касалась нашей семьи, и что бы я ни сказал, это усилило бы вину семьи Ясухира перед нами. Разве этого недостаточно? За день хорошо, если парой слов со мной перебросится. С матушкой вообще не разговаривает. Занятия не ведет. Превратился в нелюдима. Прошу простить мне мою бестактность. Во мне уже пробудился дознаватель, и не без причины. Но я обязан спросить. Быть может, у вашего отца появилась другая женщина, и он разрывается между ней и вашей достопочтенной матушкой? Конечно же, я имею в виду не походы и веселый квартал. Видите, я быстро учусь. Еще полгода назад мне бы такое в голову не пришло. Цуиёши нахмурился. Видимо, подобная мысль не посещала его. Я вновь ощутил себя старшим, но на этот раз не испытал ни гордости, ни удовольствия. Зато и стыда не было. Вряд ли, Рейден-сан. Мой отец не из тех, кто уделяет женщинам слишком много внимания. Он и женился-то потому, что так велел мой дед. Думаю, дело в другом. В чем же, по-вашему? Он колебался. Цуиёши-сан, не будем ходить кругами. Вы обратились ко мне, потому что я представляю службу Карпа и Дракона, но обратились неофициально, а в частном порядке. Если замахнулись, то бейте. Я ему завидовал. Будь у меня в свое время такая возможность обратиться к дознавателю неофициально, поделиться своим грузом, спросить совета, разве рвали бы меня тогда на части все демоны преисподней? С другой стороны, в таком случае мою спину не украсила бы служебная татуировка. За все надо платить. Вы предполагаете, что произошло Фукацу? В теле вашего отца живет другой человек? Да. Вы не хотите делать официальное заявление? За недостаточностью оснований? Да, именно так. Рейден-сан, вы все изложили куда лучше, чем это сделал бы я, скудоумный. Вот только этого мне не хватало. Сегодня он радостно предается самоуничижению, а потом в додзё все мне припомнит. Впрочем, мы и сейчас в додзё. Я не уверен. Цуиёши словно прорвало. Он торопился, глотал звуки, слова и слоги, словно боялся не успеть. Я задавал отцу вопросы о том, чего не мог знать чужой человек, но я не дознаватель. Теперь я понимаю, и вопросы были глупые, и отец, по большей части, не удостаивал меня ответом. Он отворачивался и уходил. Я не знаю, он это или не он, но одно я знаю точно. Если отец кого-то убил, то убил в честном поединке, и поединок этот дался ему нелегко. Почему вы так считаете? Он помедлил, на что-то решаясь. Вы сами должны это увидеть, ответил несчастный демон. К исходу часа птицы приходите завтра к нашему дому. Я вам покажу. Второе. Мудрый, терпелив. Лапшичная дядюшки Ючи была забита битком. Этому немало способствовал очаг и жаровни, на которых что-то булькало, кипело, варилось и жарилось. Пар стоял горой. Раскаленные котлы и сковородки также вносили свою лепту в наплыв посетителей. Ну и надышали знатно, ничего не скажешь. С порога будто в баню вошел. Была зима, и нет зимы. Чистый тебе летний зной. Даже сытые платили за еду, чтобы укрыться здесь от мороза. А Ючий рад стараться, хитрец. Двух новых разносчиков нанял, иначе не поспеть. Сюда, Рейден-сан, сюда! Лавируя между посетителями, я пробрался в угол, откуда мне махал рукой Дасин Хизеши. Чуть не потерял сандалии, когда какой-то громила наступил на задники, высвободился, нырнул под руку, в руке была чашка с чаем, пролившимся мне за шиворот, и с размаху плюнулся на подушку напротив Хизеши. Ухватил рисовый колобок, на котором был прилеплен ломтик тунца, сунул в рот. Неприлично, знаю. Сперва надо было дождаться приглашения, спросить о здоровье, о родственниках, о ценах на ватные плащи. Гори они, эти плащи! В животе так урчало от голода, что это было вдвое неприличней. «Рад видеть вас, Хизеши-сан!» «Жуйте!» — рассмеялся Дасин. «Жуйте и молчите, не то подавитесь. По вам заметно, как вы рады!» Смех его был невеселым. Еды перед Хизеши стояла, как перед компанией. Лапша гречневая и пшеничная, рыба, моллюски, соленая редька, папоротник-кисляк, сушеные каштаны. Даже для двоих, если он заранее позаботился обо мне, многовато. Ага, чайник с подогретым саке. Похоже, Хизеши заедал-запивал какую-то неприятность. А я знал слово чести. Знал. Иначе разве прислали бы меня? Дасин не посылал за мной. Вернее, посылал, но не за мной, а за кем-нибудь из дознавателей. Для любого, кто имел представление о нашем тесном знакомстве с Хизеши, это значило за кем-нибудь постарше и опытнее младшего дознавателя Рейдена. Намеком пренебрегли, и это тоже говорило о подводных камнях в намечавшемся деле. Предписание в управе мне выдал секретарь Акада. Так, мол, и так, без промедления встретиться с Камацу Хизеши, выслушать самым внимательным образом и заняться делом, если я сочту показания Дасина важными для службы. Заняться, если я сочту дело важным? Для службы Карпа и Дракона? Да кто я такой, чтобы оценивать важность или неважность? Ответственность тяготила меня. Я сунулся к секретарю, желая узнать подробности, но Акада отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Старший дознаватель Секки, случайно встреченный в коридоре, также не захотел вступать со мной в беседу. «Займись», — велел господин Секки. «Больше поручить некому и нечего меня караулить. Знаем мы ваши случайности». Что-то в его голосе показалось мне подозрительным. «Поручить некому? Все дознаватели заняты? А может, кроме младшего дознавателя Рейдена, никто не горит желанием заняться этим делом? Таким прикажешь, они возьмутся тяп-ляп, лишь бы отписаться и сбросить в архив. Младший дознаватель Рейден тоже, пожалуй, не хочет. Да кто его спрашивает? Въедливость моя известна. Я на тяп-ляп не соглашусь. Я во всех головах дырки прогрызу. Репутация. Короче, дали подарочек, да руки болят. К делу, Рейден-сан. Оставим церемонии. Ешьте, дослушайте, а я выпью, пожалуй. Вам уже известно про убийство Каонай? Я кивнул. Известно. Отец вернулся из патруля, сообщил. Это был первый безликий, вчерашний. Закончить все на нем, мы бы сейчас пили, ели и болтали о пустяках. Я говорю о втором, сегодняшнем. Перед рассветом меня разбудил осведомитель Тода. Я слушал. Я так слушал, что не заметил, как подъел треть закуски. Я прямо видел все, будто наяву. Это ко мне, а не к Хизеши. Прибежал всклокоченный от быстрого бега цирюльник Тода, осведомитель, как и все цирюльники города. Где стрижка и бритье, там и сплетни с новостями. А уши Бродобрея всегда свободны. Каждое утро вместе с другими цирюльниками Тода являлся с докладом в жилище квартального Дасина. Но в этот раз он прибежал раньше обычного. Тода с сыном живут в цирюльне на втором этаже. Жена умерла прошлой зимой, впрочем, это не важно. Сын вышел на двор по ночной нужде, а вернувшись, разбудил отца и сказал, что перед цирюльней ждет сборщик трупов. Само по себе это было странным. Никого из сословия «это» в цирюльне не обслужили бы. По словам сына, трупожог умолял о встрече с Тода, причем до того, как Тода отправился с докладом ко мне. Я выпил саке. Я будто своими ушами слышал, как насмерть перепуганный сборщик трупов просит цирюльника доложить в полицию, что на границе квартала «это» обнаружено тело безликого. Будь это обычный Каонай, его сожгли бы, и дело с концом. Перед костром обобрали бы, присвоив себе маломальски ценное. Его и обобрали. Это не слишком брезгливо, когда речь заходит о добыче. Трупожоги и не подумали бы сообщить, куда следует, о имуществе Каонай, но рядом с покойником, спрятанная в холщовый мешок, лежала маска. Рейден-сан, маска? Служебная маска Карпа. Ваш слуга носит такую же. Вы уже выяснили, чей это был слуга? Ничей. Как ничей? Он что, украл маску? Эки мерзавец. Это был кандидат в слуги. Он жил в бараке при вашей управе и ждал, пока его выберут. Его с вечера послали в лавку меденщика на улицу Атамару забрать маску, изготовленную по заказу господина Секи. Маски портятся, теряются. Их запас надо возобновлять. Судя по всему, Безликий забрал маску, а потом где-то задержался. Квартальные ворота заперли. Он пытался пробраться за дами вдоль сточных каналов. По дороге Каанай был убит неизвестным. Точно убит. Не замерз, не разорван собаками. Точнее быть не может. Я выпил еще саке. Доел редьку, бросил себе в миску гречневой лапши. Сейчас я понимал Досина. Казалось, надо есть и пить, пить и есть, и истина откроется нам. А может, вся эта нелепая история обернется дурным сном. Второй Безликий за два дня? Убитый среди ночи? Кандидат в слуги? И заняться делом, если я сочту показания Досина важными для службы. Будь оба Каанай слугами дознавателей или кандидатами в слуги, я бы с уверенностью сказал, что это дело заслуживает самого пристального внимания Карпа и Дракона, но второе убийство могло оказаться случайностью. Убийца, вероятно, даже не подозревал о том, что Каанай несет с собой служебную маску. Предплечье, живот, шея. «О чем вы, Хизеши-сан?» Так доложил цирюльник со слов трупожога. На теле Безликого были обнаружены ранения. Предплечье, живот, шея. Кстати, маска покрыта царапинами. Она лежала в мешке, и тем не менее... Каунай защищался? Закрывался мешком с маской? Похоже на то. Мешок сильно изрезан. Вы видели труп? За кого вы меня принимаете, Рейден-сан? Разумеется, нет. Ну да, конечно. С чего бы квартальному Досину глядеть на тело убитого Каунай? Он и на живого-то взгляда не бросит. Зато на меня Хизеши бросал взгляды поминутно. И в каждом новом взгляде читалось облегчение. Куда больше, чем в предыдущем. Доклад прозвучал. Дело Безликих спихнули на Тарюмона Рейдена, чье призвание — копаться во всякой грязи. Теперь Досин мог забыть о происшествии, которым был вынужден заняться в ущерб своему достоинству и положению. «Что-то еще, Хизеши-сан?» «Так, пустяки, не знаю, важно ли это. Я слушаю». Трупожог, обнаруживший тело, владел грамотой. Он утверждал, что на снегу рядом с телом были начертаны иероглифы. Не доверяя своей грамотности, он перерисовал их, как мог. Что там было написано? Вот. Хизеши протянул мне полоску бумаги. Пусть вас не смутит мой почерк. Я переписал все заново. Трупожог, вне сомнений, старался изо всех сил. Но у меня глаза кровоточили, когда я разбирал его записи. Это были стихи. Мудрый, терпелив. Каменистое русло ждет первых дождей. Третье. Пока Бога не тронешь, он не проклянет. Секи Осамо стоял у ворот управы. Он хмурился, кусал губы, время от времени взмахивал зонтиком, который держал раскрытым. Шел снег, и можно было подумать, что старший дознаватель просто стряхивает пушистую шапку, налипшую на зонтик. Но нет, в движениях его крылось такое подспудное раздражение, что оно даже и не очень-то крылось. Стражники замерли в тени воротных столбов, не рискуя привлечь к себе внимание господина Секи. «Рейден-сан, подойдите ко мне». Я подошел, вернее, подбежал. «Вы разговаривали с Досином Хизеши?» «Да, Секи-сан». «Изложите мне содержание вашего разговора». Я изложил. Кратчайшим образом, чтобы не дразнить тигра. Старший дознаватель тот еще всезнайка. Итак, Безликий, убийство, маска, цирюльник, трупожог, стихи на снегу. «Стихи?» Взмах зонтика обрушил на мою голову снежный вихрь. «Простите, Рейден-сан, сегодня я особенно неуклюж. Итак, что это за стихи?» Я процитировал трехстиши про терпение мудрого. Пока я говорил, я видел сточные каналы и маску карпа в изрубленном мешке. Карп пучил белые глаза, словно из последних сил пытался стать драконом. «Это уже второй случай», — добавил я. Рядом с первым убитым Каанай также были начертаны стихи. «Откуда вы знаете?» Я расспросил своего отца. Он подтвердил, что во время обхода, когда был обнаружен первый труп, видел стихи на снегу. «Рядом с трупом?» «Да». «Вам известен текст?» «Да». Отец запомнил стихотворение. Я процитировал трехстишие про белые слезы неба. Пока я говорил, я видел холодные причалы, груду тряпья и грязную сандалию из соломы. Не знаю, почему сандалия запомнилась мне так остро. «Это писал один человек?» «Не уверен, Сэки-сан. Я недостаточно сведущ в поэзии, чтобы делать такие выводы. Если позволите, я покажу эти стихи настоятелю и сцену». «Хорошо, разрешаю. Почерк один и тот же?» «Нет возможности сравнить. Я побывал в местах, где совершились убийства. Снег смерзся, люди затоптали иероглифы. Не осталось ничего, что я мог бы прочесть». Сэки Осаму плотнее завернулся в накидку. Хорошую накидку из плотной ткани на ватной подкладке. «Когда я стану старшим дознавателем, куплю себе такую. И шапку куплю, чтобы уши не мерзли». «Вы полагаете, оба убийства совершил один человек?» «Да». «Нам следует опасаться за жизнь наших слуг?» «Не думаю. Им достаточно носить маски, чтобы оставаться в безопасности. Похоже, убийца не склонен привлекать к себе лишнее внимание». «Кандидаты в слуги?» «Их жизнь в опасности. Кто-то убивает безликих, а кандидаты ничем не отличаются от других каунай. Пусть не выходят в город после наступления темноты. Хочу добавить, что убийств могло быть больше, чем два». «Поясните вашу мысль». «Если бы не служебное рвение моего досточтимого отца, первый труп сожгли бы без доклада. Если бы не маска в мешке, мы бы ничего не узнали о втором трупе. Из этого я делаю вывод об убийствах, какие были совершены без огласки. Во всяком случае, я допускаю такую возможность». «Каким образом погибли оба известных нам безликих?» «Свидетели говорят о ранениях, нанесенных лезвиями. Крестьянские орудия труда, такие как серп, я исключаю. Крестьяне не складывают стихи. Значит, нож, топор, тесак». «Меч? Что?» «Меч, Рейден-сан. Стальной меч. Вы слыхали о пробе меча?» «Нет, Сэки-сан». Брови старшего дознавателя, седые не по годам, сошлись на переносице. В этом не было осуждения или раздражения, как нет их в снеге, налипшем на зонт. Что же здесь было? Беззлобная зависть пожилого мужчины, когда он глядит на юношу и завидует его святой наивности. Зависть и сожаление о том, что время летит стрелой. «Ну да, вы еще так молоды. Не смотрите на меня, как на святого, достигшего бессмертия. Я тоже не застал те времена. Никто из ныне живущих не застал. Но я слышал от своего деда, что прежде, до того, как Будда Амида осчастливил нас своим даром, самурай мог без причины зарубить крестьянина или бродягу, просто так, чтобы опробовать на нем свой новый меч. Цудзигири, смерть на перекрестке». «Ваш почтенный дед пробовал свой меч таким образом? Мне было холодно, стало жарко». «Нет, он тоже был слишком молод для этого. Но отец моего деда практиковал цудзигири, о чем не единожды рассказывал сыну. В нашей семье эта история передается из поколения в поколение. Вы спросите, уверен ли я в правдивости этой истории?» «Разве я осмелился бы?» «На семейном алтаре хранится меч прадеда. На хвостовике клинка стоит число 5. Это количество людей, убитых прадедом во время смертей на перекрестке. Дед говорил, что мечи пробовали и на трупах, привязанных к столбу. Но разрубленные трупы и убитые люди по-разному отображались на мечах». «Каунай не люди». Старший дознаватель одарил меня кривой ухмылкой. «Да, я тоже полагаю, что наш убийца не станет украшать свой меч числом зарубленных безликих. Это, конечно, если у него есть меч, и он его действительно пробует, не рискуя нарваться на фукацу. Вашу версию про топор или нож мы не станем отметать. Сказать по правде, она выглядит разумнее, чем моя». «Разрешите проверить?» «Каким образом?» «Я рассказал, каким». Господин Сэки задумался. «Ну что же, наконец произнес он. «Ваша идея есть здравый смысл. Считайте, что я разрешил. Между нами, Рейден-сан, никто в управе не хочет заниматься делом убитых Каонай. Я и сам не хочу, но вынужден. Да, я могу приказать. Тем не менее, я уведомляю вас. Лучше откажитесь сразу, если вам омерзительна вся эта история. Саботажа я не потерплю. В случае вашего отказа к вам не будет применено никакого наказания». Я шагнул ближе. «Кто займется этим делом в случае моего отказа?» «Я», — ответил Сэки Осаму. «Лично я». «В таком случае я продолжу следствие по этому делу и приложу все усилия, чтобы раскрыть его в кратчайшие сроки». Он долго молчал. «Благодарю вас, Рейден-сан», — сказал господин Сэки. «Возьмите зонтик, вам далеко идти». «А как же вы?» «У меня есть второй в управе, я вернусь за ним». Он шагнул от ворот к зданию управы. И тут я отважился на дерзость. «Прошу прощения, Сэки-сан. Если позволите, я бы хотел спросить о Каонай. Зачем нам, дознавателям, нужны безликие слуги? Уверен, это знание помогло бы мне при расследовании». Зонтик в руке потяжелел. Еще не слыша ответа, я уже понимал, каким он будет. «Нет, Рейден-сан, в деле об убийствах безликих это знание вам не понадобится, вы молоды, а это знание сильно отягощает жизнь дознавателя. Еще больше оно отягощает отношения дознавателя со слугой. Вы узнаете правду, но позже. И поверьте, что я поступаю так из самых добрых побуждений». И он добавил, прежде чем уйти. «Существует большая вероятность того, что это знание вам не понадобится вообще никогда. Многие дознаватели так живут, Рейден-сан. Имейте в виду, пока Бога не тронешь, он не проклянет». Я смотрел ему вслед, хмурился, кусал губы, взмахивал зонтиком. Наверное, сейчас я был очень похож на господина Сэки в начале нашего разговора. Красные столбы ворот, золоченый герб, карп и дракон. Стражники не спешили выходить из тени. Четвертое. Записки на облаках, сделанные в разное время монахом Иссеном из Вакаикуса. Пьеса «Битва при Сэкигахаре» с успехом исполняется многими труппами кабуки. Но только труппа под руководством уважаемого Тинкена Гакути отважилась исполнить эту пьесу так, как написал ее я, недостойный инок, от начала до конца, включая финал. Остальные исполнители финал опускали, закрывая занавес на ликующей сцене битвы. Я понимаю их. Когда возбуждение зрителей достигает предела, публику мало интересуют сомнения и двусмысленности. Поэтому я дважды и трижды благодарен уважаемому Тинкену за его отвагу и преданность. Позвольте развлечь вас с финалом, опуская всю прочую пьесу. Недобрые чувства, позор для монаха, но пусть это будет моя маленькая месть всем тем, кто развлекал вас пьесой без финала. Дух Кэньо. Я дух инока Кэньо, чей жалкий прах развеян над морем. Рад был я спать в неведении. Рад забыться в покое, оставить колесо рождений. Что же тревожит меня? Что возвращает в суетный мир? Дух меча. Я, дух твоего меча, твоего верного меча, выкованного умельцем Мурамасой, в стиле Хиро-Дзукири, длиной в один сяку, один сун и еще два бу. Я бы вспорол твой живот, сочтя это за великую честь, да Будда Амида помешал. Я покоюсь на алтаре Вакаикуса, рядом с твоей поминальной табличкой, ложной табличкой с детским именем. Я призвал тебя в мир живых, чтобы ты знал, чтобы ты видел, чтобы ты содрогнулся от величия битвы. Дух Кэньо. О, мой меч, мой верный спутник, темная сторона моей души. Что за битва грядет, если духи следят за ней? Дух меча. При Сэкигахаре, жалкой деревне в горной долине, сошлись войска Токугавы и Эйясу, чья доблесть пугает небеса, и молодого сёгуна Одды Набукацу, наследника грозного Одды Набунаги, чей дух мне не удалось разбудить. Так крепко он спит, умаившись от битв и сражений, от смерти и воскресения и снова смерти. Дух Кеннё хлопает в ладоши. «Я вижу, о, я вижу! Вот знамена красные и черные, стяги с гербами полководцев. Вот холмы и речные берега. Дождь хлещет по самураям. Пар идет от доспехов. Воины уподобились дождю. Хлещут друг друга плетьми, кнутами и нагайками. Колотят друг друга палками, руками и ногами. Никто не хочет убить врага, отделить его голову от тела. Фукацу, славься, Будда Амида. Должно быть, это последняя битва в истории». Дух меча. «Должно быть так. Я скорблю по былым временам, вспоминаю вкус крови. Твоя кровь была последней, какую я испробовал». Дух Конё. «Да, я порезался, мой славный меч. Порезался от твой клинок. Но скажи мне, кто победит? Кто одержит верх в этой битве сражений при Секигахаре?» Дух меча. «Ха! Кто бы спрашивал? Я, дух твоего меча, твоего верного меча, выкованного умельцем Мурамасой. Все мечи Мурамасы таили злость, таили лютый гнев, несли проклятие роду Токугавы. Моим братом порезался князь Иэясу, мятежный князь, восставший на сёгуна. Один раз порезался, и второй. Моим братом был убит дед Иэясу. Моим братом отсекли голову сыну Иэясу. Мой брат тяжко ранил отца Иэясу. Жаль, что не убил. В ответ князь Токугава объявил охоту, облаву на 1000 братьев, детей кузнеца Мурамасы. Собирал нас по всей провинции, ломал, щербил, терзал ржавчиной, обломки швырял в воду, зарывал в землю, топтал ногами, проклятье роду Токугавы. Искал он меня, да не знал, где я прячусь. Я разбудил тебя, последний мой господин, воззвал к твоему духу, чтобы вместе с тобой насладиться, вкусить позор Токугавы и Иэясу. Гляди, увидим его поражение, сокрушенные его колени, сломанные его локти, преклоненную его голову». На сцену вбегает воин Миямото Мусаси. Миямото Мусаси. «Я самурай из деревни Миямото. Бился я за сёгуна против мятежника, махал деревянными мечами, ломал руки и ноги врагов. Победа! Великая победа!» Делает круг по сцене, удаляется. Дух Кеннё. «Каждый проклят по-своему. У каждого свои страдания. Я порезался тобой, мой верный меч. Пролил кровь перед Буддой Амидой. Не было мне покоя при жизни, нет и после смерти. Зачем ты разбудил меня, о, меч? Зачем призвал? Что за радость смотреть на битву? Что за радость знать победителя, знать побежденного? И впрямь демон живет в тебе, о, меч, буйный мой меч!» Дух меча. «Спи, господин, спи, святой бодхисаттва. Не призову я тебя больше. Засну и я. Буду спать долго, вечно, пока не умрет демон, обитатель клинка, пока не кончится память».